Глава 9. Легенда. Никита закончил выслушивать все эти, надо сказать, довольно странные пожелания Ульфа, отметив про себя, что после такого, похоже, придется вычеркнуть из планов сегодняшнюю ночь. А потом повернулся обратно к Арии, продолжая расспросы о новом тренажере. Конечно, парню хотелось узнать и об упомянутом девушкой способе становления подмастерьем. Но, судя по виду дворфки, та вряд ли горела желанием это обсуждать. Особенно при посторонних. Так почему мне нужно будет сразу начинать именно с третьей скорости? Никита с опаской посмотрел на блестящую сталь полурыцаря. Ария вздрогнула, словно в последние секунды была глубоко погружена в какие-то свои мысли. Ожила, а потом все-таки ответила на вопрос парня. Потому что я знаю, на что ты способен. Первые два этапа будут слишком простыми, а знания лучше усваиваются не бездумным повторением, а когда ты работаешь на грани возможного, преодолевая себя и беря новую высоту. Хорошо, я справлюсь. Никита понял, что пыталась донести до него Ария. Действительно, повторять то, что ты и так умеешь, это прекрасный вариант для утренней зарядки. Но если хочешь развиваться, а он хотел именно этого, то нужны вызовы. Никита подошел поближе к тренажеру и приготовился принять на себя первый удар. Огромный меч, сжатый в металлической руке, сначала отодвинулся назад, а потом неспешно, словно бы подстраиваясь под скорость Никиты, пошел вперед. Почувствовать, выбрать тип блока и действовать. Парень попытался настроить себя на правильный лад, но вид несущейся к нему голодной стали в итоге чуть его не парализовал. «Да что ты тут прыгаешь?» Ария недовольно посмотрела на человека, который вместо того, чтобы принять тестовую атаку на молот, взял и трусливо отскочил в сторону. Ну, хотя бы с уворотами у него все нормально. Попыталась сама себя успокоить дворфка, а потом подбадривающе помахала рукой. «Запомни, тебе нужно учиться работать не только телом, но и оружием. Вперед!» Никита покорно сосредоточился и медленно, будто на эшафот, снова двинулся поближе к полурыцарю. Надо собраться. Он ведь уже уклонился от атак гоблина в пещере. Так разве сейчас ситуация так уж сильно отличается? Нет. Парень сделал еще один шаг, входя в зону поражения и тут же чувствуя летящий в него клинок. Боковое парирование! Никита попал по мечу полурыцаря и отвел его в сторону. Попал, конечно, в последний момент. Рука от отдачи словно отсохла. Но главное, у парня получилось. «Боковое парирование!» Никита отбил следующую атаку уже увереннее. «Как только сможешь выбить меч из рук тренажера три раза подряд, сложность автоматом повысится». Ария рассказала об условиях победы и с довольной улыбкой принялась усаживаться в позу для медитации. «Боковое парирование!» Никита все никак не мог решиться опробовать второй из показанных ему приемов. «Может, хватит так орать?» Молодой Казинс тоже собрался медитировать, и крики человека совсем не добавляли ему спокойствия. «Это же совсем не обязательно! Или ты в бою будешь так надрывать связки?» «Буду!» Никита вошел во вкус, и, как ни странно, каждый издаваемый им возглас словно бы на самом деле придавал ему сил. А может быть, парню просто нужна была разрядка, и эта громкая тренировка как раз и позволило его организму сбросить напряжение. «Встречное парирование!» Никита почувствовал, что стал двигаться легче, чем раньше, и рискнул встретить выпад полурыцаря ударом лоб в лоб. Он уже примерно представлял траектории каждой из возможных атак, прочувствовал силу, с которой его бьют, и в итоге был почти уверен, что справится. Увы, то ли он недостаточно точно по центру нанес удар, то ли замешкался и, в принципе, вложил слишком мало силы. Как бы там ни было, парирование не прошло. Молот повело в сторону. Рука Никиты изогнулась, пытаясь его удержать, но не смогла. Пальцы разжались, и оружие почти упало. Но здесь Никита преодолел сам себя, приказав себе забыть про боль. Он изо всех сил прыгнул вперед и подхватил выбитый из рук молот, так и не дав ему коснуться земли. «Зачем ты это сделал?» Ария широко раскрыла глаза и требовательно уставилась на своего ученика. «Не знаю». Никита на самом деле растерялся, не понимая, что толкнуло его на этот сумасбродный прыжок. Ну, упал бы молот и упал. Это же тренировка. Ничего страшного. Но нет. Внутри словно бы что-то противилось такому исходу. «Знаешь легенду?» Тут заговорил Ульф, и на этот раз его голос звучал совсем не так, как раньше. Словно бы даже доброжелательно. «Какую легенду?» «Нашу легенду. Как народ дварфов под предводительством самого первого безымянного короля спустился так глубоко, куда мы до этого еще никогда не забирались». Никита невольно затаил дыхание, слушая размеренный и немного торжественный голос Ульфа. «Избранные герои прогнали глаурунгов. Легионы ветеранов уничтожили всех каменных червей, которым не хватило мозгов, чтобы уйти с нашего пути. Но потом оказалось, что, спустившись так глубоко, дварфы пересекли границу царства демонов. Безымянный король сразился с их лордом. Пещеры ходили ходуном, а армии ждали, чем же все закончится, чтобы потом обрушиться друг на друга». Ульф сделал небольшую паузу, переводя дыхание, а Никита почему-то как вживую представил эту картину. Невысокий, закованный в полные латы дварф и огромный демон, который, тем не менее, никак не может победить. «Их дуэль длилась и длилась, а потом адский лорд пошел на хитрость. Он проклял землю под ногами безымянного короля, чтобы та уничтожила любое оружие, которое ее коснется. А потом повелитель демонов вложил все силы в одну единственную атаку, выбивая молот из рук своего противника. Если бы его план удался, король лишился бы оружия, и демон, даже без сил, легко бы довершил начатое. Но король разгадал его план, и почти как ты, только гораздо более мужественно и грациозно, поймал вылетевший из его рук молот, а потом раздробил череп нашего врага». «И что потом?» Никита чувствовал, что история как будто еще не закончилась. «А потом демоны первые добежали до центра поля и погребли под собой первого безымянного короля нашего народа». Никите еще очень много хотелось спросить о том, что было дальше. Почему короля называют безымянным? Вот только после такой концовки вопросы просто застревали в горле. Впрочем, на один парень все же решился. «Тогда вы потеряли Неверкейв». Никита начал прикидывать, что будет делать, если встретит подобных врагов в своих подземных путешествиях. «Нет, тогда народ дварфов захватил Неверкейв». Ульф широко улыбнулся. «Король ведь победил?» «Да, потом он погиб, но дух наших предков после такого было просто не сломить».